Подглавка третья. Надежде Васильевне Титовой было далеко за 30 лет, когда после долгого времени ее мать дала, наконец, свое согласие на ее замужество с Павлом Михайловичем Балк. Это целый роман, которому трудно поверить. Но так как все это происходило на моих глазах, то я и могу лучше кого-либо другого знать, что это не выдумка и не преувеличение. Она была невестой без малого почти 20 лет. Титовы жили тогда в нашем соседстве, в их имении Сокольниках. Это было в начале 1800-х годов. Надежда Васильевна была стройна, высока ростом, свежа лицом, словом сказать, по всей красоте. Было ей лет около 20. Очень она нравилась Балку Павлу Михайловичу. Лет 30 с чем-нибудь, высокого роста, приятной наружности. И можно было бы назвать его совершенным красавцем, ежели бы он не был кос. Он служил в Москве, в гражданской палате, советником, жил со своей матерью, небогатой вдовой, и двумя сестрами-девицами, очень уже немолодыми, и имел весьма посредственное состояние. Для Титовой он совсем не был подходящей партией, но ей он нравился. И хотя к ней сваталось много знатных и богатых женихов, она всем для него отказывала. Очень часто в летнее время Балк отправиться бывало из Москвы в субботу с вечера в легонькой тележке в одну лошадь и на рассвете приедет к Титовым в Сокольники. Целый день проведет у них или с ними, у Апраксиных в Ольгове, у Шалашниковых в Коченеве, у нас или у кого-нибудь из соседей, и опять вечером отправится в путь, всю ночь едет и к рассвету опять в Москве. Титова Анна Васильевна очень благоволила к Балку, но как только он станет свататься, так она и скажет ему: «Полно, мой батюшка, спешить, ведь время еще не ушло. Езди к нам, ты видишь, я тебя принимаю охотно, но так чего же еще тебе надо? Успеешь? Спешить нечего». Тот опять ездит, вздыхает. Надежда Васильевна в него влюблена по уши, мать-то видит, а не дает своего согласия. Просит меня и моего мужа оба, и Титова, и Балк, чтобы мы поговорили за них Анне Васильевне. Мы как-то улучили удобное время, говорим ей: «Зачем вы томите и вашу дочь, и Балка? Отчего вы не дадите своего согласия?» Ну, уломали, наконец, старуху. Согласилась, приняла предложение, дала слово, помолвила, начали приданое делать. И что же? Вдруг опять на попятный двор. Не хочу этого замужества. Да так и тянулось дело до 1822 года, пока, наконец, в самом деле не обвенчали помолвленных. Никогда я не могла понять, для чего Анна Васильевна так тянула это дело и терзала и дочь свою, и ее жениха. И никогда ни Надежда Васильевна, ни Балк не позволили себе пороптать на мать или пугнуть ее. Что так, как дано слово, то можно обойтись и без согласия, как иной раз теперь рассуждают молодые люди. У Павла Михайловича Балка был старший брат Захарий, о котором я только слыхала, но никогда его не видывала, и две сестры, Аграфена и Анна Михайловна. После смерти своей матери они переселились из Москвы в Воскресенск, что возле Нового Иерусалима, и там жили до своей кончины. Аграфена Михайловна умерла последняя. У нее был собственный дом, не очень большой, но с огромным флигелем, в котором она давала приют богомольцам, приходившим в монастырь. Летом она любила сидеть на балконе или в палисаднике, и сама, говорят, закликала к себе странниц, которым давали ночлег и пропитание. Она считала такое странноприимство делом богоугодным и очень печалилась, когда случалось, что не бывало странников или бывало немного. Будучи очень преклонных лет, она не могла работать ничего другого, кроме чулок, которых у ней было начато по нескольку пар, положенных в большую корзину. Вот она вяжет, вяжет, и вдруг спустит петлю. Сама поднять не может, она и перестает вязать этот чулок, и принимается за другой, пока опять не спустит петли. А поутру пошлет к соседке, у которой молоденькие дочери, и заставит всю свою вчерашнюю работу поправлять. Эти чулки она продавала и деньги употребляла на свой странноприимный дом, а иногда и чулки бедным раздавала. Она была очень благочестивая старуха, богомольная, приумная и, говорят, приприятная в разговоре. Павел Михайлович очень ее уважал, каждый год раза два езжал со своей женой ее навещать. Сноска. Надежда Васильевна скончалась 12 февраля 1852 года, а Павел Михайлович — года два спустя. Оба они погребены в Новодевичьем монастыре с южной стороны теплой трапезной церкви.